Сцилла и Харибда. Золотые кружки на висках, лбу, скулах и подбородке и связующие их линии блеска. Кажется, что на лице лоскут, приколотый на булавке. Плечи шире, острее, шея, как у утенка, и перевязанная, и в довершение куцая голова с торчащими мочками. С тех пор, как Клара могла выбирать, все ее прически закрывали уши. Дожила. Лысая. Клара смотрела на себя с отвращением. Она провела рукой по гладкой, натянутой, как на колени, кожи. Пальцы немного цеплялись за приклеенную плоскую леску с золотой нитью. Хотелось поддеть ногтем, но, сдерживаясь, Клара только осторожно потрогала схождение проводков на затылке и спустилась указательным пальцем по одному сбоку по шее. Оттянув ворот, Клара взглянула на ромб из двух проводков на плече. Повернула запястье золотым кружком вверх. «Ладно, хватит. Сколько можно себя рассматривать?» «Понятно, что это такие датчики. Ее оплели ими с головы до пят. Дали проглотить один в капсуле. Приклеили один, Клара насупилась, вспомнив, брать анализы мочи. Монитора в палате нет, но информация о состоянии организма куда-то попадает и кем-то отслеживается». Клара не удивлялась оснащению клиники. Удивлению не осталось места. В последние полгода жизнь, будто ветка, попавшаяся вандалом, трещала, шла на излом. В последние дни болталась на волоске, и в машине с желтоглазым господином Инго Себой Клара окончательно отпала от своего прежнего мира в мир Фридриха Легена. «Скоро я заглушу двигатель, но машина продолжит двигаться и, по вашим ощущениям, полетит. Автомобиль находится внутри летающего транспорта. Не задавайте вопросов, пожалуйста. Пакет в бардачке. Сейчас немного потрясет, бояться нечего. Это светящаяся точка, свет маяка. Мы направляемся туда». Про огни и половину снежного шара господин Инго Себа сказал, что это город пик сияния. Миниатюра медленно проворачивалась в бок, быстро увеличивалась в размерах, и, превратившись в город под синеющим стеклянным колпаком с пронзительной звездой в его верху, приняла их через тоннель, закрученный поросячьим хвостиком. Пока они летели в городе, дома смазывались для Клары в рождественскую гирлянду, а когда Инго опять взялся за руль, их степенно провожали заснеженные ели. Приехали. Здание клиники стояло в лесу, как огромный белый чемодан. Снаружи не было окон, внутри не хватало наружных стен. Клара раздевалась перед деревьями, окуналась в ванну с жидким голубым желе, стояла под душем, садилась, давала медсестре намылить себе голову, беспокоилась, услышав «только не беспокойтесь». Медсестра снимала ее волосы прядями, словно отрывая полоски банановой кожуры от основания. Другая медсестра прочерчивала по коже мокрой кистью и клеила проводки и датчики. Девушки не представились, бейджиков у них не было. Кларе было настолько все равно, что она заметила это лишь тогда, когда зашла третья, которая и поздоровалась, и назвала себя. «Ваша Упуаут-Нояр». Упуаут-Нояр. Причудливое имя для нимфы, сошедшей из картины Уотерхауса в брючный белый костюм с замысловатым передом, однако оставившей в медных волосах алый цветок. Медсестра Нояр обернула синяки на шее и на запястьях Клары прохладными пухлыми белыми лентами, дала мягкие белые майку и шорты, помогла надеть мягкий белый мешок с поясом, мягкие белые носки с плотной подошвой и проводила в палату. Это было нечто. Одна стена, та, что напротив двери, оказалась прозрачной, с частой перфорацией, и за нею стоял лесок. Молодые хвойные деревья разных видов, разных оттенков зеленого, украшенные звездами, птицами, росли в квадратных катках, и за ними проглядывала свобода панорамного окна. У прозрачной перегородки посередине выпятился низкий белый полукруг. У стены слева стояла кровать, мало походящая на больничную. Это был белый, обитый мягким, обтекаемой формой подиум, плавно заворачивающийся в изголовье и там расширяющийся с двух сторон для двух панелей с экранами. Слева, рядом с входной дверью, вплотную к стене стоял белый столик на колесах и с прозрачной полукруглой крышкой, под которой Клара увидела высокий стакан с красной жидкостью и что-то похожее на суфле. В правой стене была еще дверь. Сегодня Клара вошла в эту дверь дважды, перед сном и после сна, сейчас. Все сегодня, поскольку медсестра, показывая, как работать с панелями, включила на них часы, и первыми двумя цифрами были 03. Пока Клара спала, цифры изменились на 16. Приезд сюда был, вероятно, единственным по-настоящему светлым событием в черной полосе. По крайней мере, Клара проснулась, чувствуя себя отдохнувшей, с костями, вставшими на свои места, и ее синяки под повязками приобрели безобидный вид. Звезды празднично переливались в лесочке, и глаза наслаждались зрелищем. Клара досушила руки в чаше и вышла в палату, где обнаружила медсестру Наяр. Та стояла, придерживая на локте толстый планшет, и блестела жемчужными зубками. «Здравствуйте, госпожа Ригель. Рада видеть улыбку на вашем лице». «Я улыбаюсь», — подумала Клара и пошевелила уголками губ. «Именно такую», — сказала Наяр. Смех у Клары получился, как сухой кашель. Ей лучше, но ничего не прошло даром. Она стала более закрытой. «Рада сообщить, что ваше текущее состояние стабильно». «Спасибо. Когда придет доктор?» «К вам буду приходить я, ваш проводник Наяр Бусира Упуаут. В скором будущем к вам зайдет господин Инго Себа. Докторов в вашем понимании здесь нет. Бусира — это храм обновления, пространство восстановления. Господин Инго Себа, его центр, я и другие помощники господина в Бусире, встречающие приходящих сюда». «Я не поняла, это что, не клиника? Он приглашал меня на обследование в его клинике». «Элементарно оперировать понятиями, знакомыми неподготовленному человеку. Чем больше было бы новых для вас подробностей, тем больше вы бы путались и сомневались. Да, в какой-то степени Бусира – клиника и санаторий. В какой-то степени Упуаут и Бусиры – доктора, потому что мы все имеем многопрофильное медицинское образование. Однако в большинстве случаев мы не имеем дела с проблемами, с которыми люди обращаются к врачам и не работаем на приеме». «Ваши гематомы, скорее всего, являются симптомами заболевания. У здоровых людей после нажимов незначительной силы не возникают настолько интенсивные кровоизлияния в кожных тканях». Господин Хирнек как в воду глядел. Кларе надо было на что-то опереться, а лучше приземлиться куда-нибудь. Она пошла, выдвинула из белого полукруга кресло, как в тот раз показывала Наяр, и присела. «Вы занимаетесь редкими заболеваниями?» «Это одно из наших направлений», — согласилась Наяр. «А мой диагноз? Почему вы ничего мне не говорите?» «Основной диагноз под вопросом. Господин Инго Себа назначил вам на первые сутки вашего пребывания в Бусире режим наблюдения и общие восстановительные процедуры. Он также распорядился предоставить вам информацию об Аменти». Наяр положила руку на планшет. «О чем? Прочитайте. Скажите хотя бы, это не онкология?» «Нет. У меня для вас еще одна хорошая новость». «Люблю хорошие новости», — пробормотала Клара. «К вам посетители. Матиас Хирнек и Бенедикта Гарпак». «Котик? Откуда он здесь? Зачем? И с ним Бенедикта Гарпак. Это еще кто?» «Вы желаете видеть их?» «Да, но...» Клара собрала одежду на груди в кулак. «Но мне бы переодеться во что-нибудь нормальное». «Нормальное в каком смысле? В чем я буду нормально выглядеть?» «Не понимаю, что ненормального в одежде, которая все скрывает?» «Она же тоже женщина, неужели ей нужно объяснять? Клара — лысая, бледная поганка с торчащими мочками ушей, завязанная в простыню. А там котик и неизвестная девушка, которая будет сравнивать. Бенедикте будет приятно, что сравнение в ее пользу, а Кларе будет очень неприятно. Хотя не наплевать ли? Подружки всегда говорили, что она придает слишком много значения тряпкам, а сейчас она в больнице». «Для пациентов предусмотрен один комплект одежды. Вы можете надеть поверх туники накидку, а на голову шапочку», — сказала Наяр. «Так и сделаю». Клара находила глубокую накидку, когда после душа искала замену нательному и тунике в нишах в ванной комнате. Она поднялась и, поблагодарив Наяр, вернулась в бело-голубую гамму со знакомыми и незнакомыми ей устройствами. Например, сушилка. Клара ни за что бы не догадалась, что это за наклонная чаша без крана и слива, если бы не информационная табличка. Как чаша работала, табличка не объясняла, но влага шариками забавно отпадала от рук. Из ниши Клара вытащила накидку, взяла сложенную белую полосу ткани с узкими голубыми полосками из крайней стопки. И, одевшись, она посмотрела на себя с недоверием. Еще меньше сходства с Кларой Ригель. Накидка, которую стоило бы назвать халатом, причем это был халат с высоким воротником, с длинным запашным краем, сужающимся за спиной и в виде лямки, попадающим на привязь в эластичное кольцо на боку. Шапочка. Рукав, свободный конец которого свисает за головой. Это что-то напомнило Кларе. Она вышла в палату, задумавшись. «Добрый день, госпожа Ригель!» — приветствовал ее Матиас. Он был таким, каким она вчера придержала его у своего сердца, с глазами олененка и одухотворенностью поэта-романтика в знойном скуластом лице. На низкой белой полке, невесть откуда взявшейся около входной двери, он выравнивал симпатичный деревянный ящик между двух круглых белых вазочек с луговым разноцветьем. «Привет!» И Клара перевела взгляд на девушку. Напрасно она волновалась. Глупости. Заморыш с фиолетовыми афрокосичками на плечах, одетый не в попад, в палантине ковровой расцветки, плохо лежащем на груди. «Бенедикта вообще совершеннолетняя?» «Привет, я Бенедикта Гарпак, антеприципат Монакума. Сцилла сказал, что раз уж я пришла в Бусиру, то могу пожелать доброго здоровья особому гостю господина Штерна. Вас вчера никто не видел, кроме Сциллы и Меция. Элия я не считаю. У меня тем более не было шансов увидеть вас, потому что я попала на праздник к полуночи. В это время вы уже находились в пике сияния. Доброго здоровья вам, госпожа Ригель». Кларе думалось, что раздражающие возгласы не закончатся. Она примерно разобралась в сказанном, и когда Бенедикта заткнулась, спросила, глядя на Матиуса: «Кроме Сциллы и Меция?» «Я Сцилла Унеп Бити», — сказал Матиас. «Я представляюсь обычным людям, как Матиас Хирнек. Я родился и вырос с этим именем, а...» «А Меций Фабул — это ловчий, который ездил за вами в Нюрнберг», — добавила Бенедикта, хотя ее не спрашивали. Про Меция Фабула Клара больше ничего не хотела знать. «Извините, госпожа Ригель, не вспоминайте о тяжком». Матиас поглядел на нее с мольбой. «Пожалуйста, в Бусире не принято оглядываться назад. Мы с Бенедиктой принесли вам эти цветы в дар вашей жизни. Доброго здоровья вам, госпожа Ригель». Он произнес это с таким чувством и достоинством, что Клара, стушевавшись, кивнула, спрятала руки и покосилась на движение Бенедикты. Та подняла колпак над столиком у стены и, шевеля сдавленными, как у парня, ягодицами, потянула столик на себя. «Вам тут принесли обед», — заговорила она, разворачиваясь. «Я помогу». И она толкнула столик с посудой к сборке из кресел. «Мы вас не задержим», — заверил Матиас, провожая глазами Бенедикту. Та хозяйничала, разбирая кресло легко, будто это были дольки спелого апельсина, и вдвигала столик в стол. «Я приехал с поручением передать вам маленькие сувениры от жителей квартала Себастьяна. Мы поздно узнали, что на празднике будет гостем обычный человек. Торопились и волновались. В посылке наше желание порадовать вас». Он представляется обычным людям. Обычный человек. «Звучит так, будто обычный человек — что-то очень необычное». «В вашем случае, пожалуй. Вы были компаньонкой господина Фридриха Легена». «Прошу прощения», — опять влезла Бенедикта. «Можно я скажу? Он, как в газету пишет, говорит только не самое важное. А я считаю, вы имеете право знать, что у господина Фридриха Легена было много компаньонок, и из всех одну вас выпустили обратно. Все девушки, служившие до вас, подписывали новый контракт с господином Гельмутом Легеном. Он увозил их в Эшик-Гурату Эги, и их больше не видели». «Он нанимал их убирать свои личные покои», — сказал Матиас. Бенедикта расхохоталась. Кларе было что-то не до смеха. «Обойдемся без домыслов?» «Ага-ага, вижу. Бенедикта разогнала пассами воздух перед собой. «Его личные покои продраены до дыр. Все вещи уже растворились от стирок и протираний». «Перестань», — убедительно и мягко попросил Матиас. «Что вы еще знаете?» — спросила Клара. «Бенедикта», — предложила та. «Клара», — помялась Клара. «Она ничего не знает», — сказал Матиас. «Прошу прощения, но это так. Она перебирает домыслы и сплетни. Давайте не будем». «Ты думаешь, компаньонки живы?» — спросила его Бенедикта. «Если хотите продолжать этот разговор, продолжайте без меня», — строгим тоном сказал Матиас. Клара с Бенедиктой посопели. «Конечно, вам легко говорить», — беспокойство взыграло в Кларе. «Ведь вас это не касается, господин Хирнек. И все-таки не случайно я неделю назад здоровый человек. Сегодня наблюдаюсь здесь. Господин Леген чем-то наградил меня на прощание. Вы первый это заметили?» «Просто Матиас». Клара фыркнула. «Я не договорил. Вы были компаньонкой господина Фридриха Легена. Вас лично пригласил господин Штерн, который редко приглашает людей в качестве его гостей. За вами приехал сам господин Инго Себа, что, я думаю, объясняет радушие господина Штерна. Должно быть что-то, что объяснило бы интерес господина Инго Себы к компаньонкам». «Я согласен», — Матиас вяло пожал плечами. «С компаньонками не все однозначно». «Мягко говоря», — сказала Бенедикта. «Господин Инго уже лет 20 ездит наблюдать за заключениями контрактов с новыми девушками. Как предположение, он проверяет исходное состояние их здоровья и психического равновесия. А с вами, с тобой, у него появилась возможность сравнить исходные и последние результаты». «Ну ничего себе». «Я лишь предположил», — поторопился Матиас. «Он скоро придет. Спрошу». «Твоя необычность на этом не заканчивается, кстати. Ты регулярно оказываешься в шаге от событий, которые происходят на офигеть каком уровне. То при тебе господин Леген уезжает в Дуат, то...» «Не надо Бенедикта», — прервал девушку Матиас. «Что еще? Пусть говорит». Клара шагнула вперед. «Не надо говорить». «Что ты пытаешься скрыть?» «Я только хочу оградить вас. Поверь, эти события захватили тебя как водоворот. Тебе нужно выбираться, успокаиваться, думать о себе. Чем больше было бы новых для вас подробностей, тем больше вы бы путались и сомневались». Клара сложила руки на груди. «Если от этого зависит моя жизнь, я должна знать». «Твоя жизнь сейчас зависит от знаний, возможностей и решений господина Инго Себы», — сказал Матиас. «Больше ни от чего». «Нет», — сказал он Бенедикте. «Не надо». «Что не надо?» — спросила Клара. «Не нужного беспокойства. Мы пойдем. Спасибо за прием, госпожа Ригель», — кивнул ей Матиас с приятной улыбкой. «Отдыхай, набирайся сил, пожалуйста, и не сдавайся. Если вы с Бенедиктой захотите, и если вам разрешат, сможете встретиться еще, чтобы пообщаться». «Предлагаешь такое?» — Бенедикта хитро заулыбалась. «Не боишься, что перемоем тебе косточки?» «Не боюсь. Клара, буду честен перед тобой. Я человек и кот». «Котик?» — вырвалось у нее. «Ну, я не против», — сказал Хирнек, застеснявшись.